Глава 7. «И чем ты недовольна?» — усмехнулся Глеб Валерьянович, когда все ушли. Я похлопала себя по щекам. «Теряю квалификацию. Мне казалось, что на моем лице не отображаются негативные эмоции». «Ты выглядишь прекрасно», — заверил Борцов. «Но старого лиса не проведешь. Это я о себе говорю». «Все в порядке», — сказала я. Глеб Валерьянович встал. «Танюша, тебе не по нраву идея Ивана о внедрении в турагентство. Между нами говоря, я тоже не в восторге от этого предложения. Но учти несколько факторов. Первый. Инна Голикова не простой клиент, она... старая и, похоже, единственная подруга матери шефа», — перебила я. На лице Борцова отразилось искреннее удивление. «Откуда ты знаешь?» «Босс сказал», — ответила я. «Да ну?» — поразился эксперт. «Интересно». «М-да. Тогда сразу перейду ко второму пункту. Иван любит мать, а та тревожится за Голикову. Инна очень близкий Ирине человек. Та хорошо понимает, какой тяжелый характер у подруги». «Рина?» — удивилась я. «Это кто?» Глеб Валерьянович подошел к окну. «Мама Ивана». «Мне казалось, у нее другое имя», — пробормотала я. Борцов прищурился. «Ей очень не нравится имя, которое ей дали при рождении, поэтому она еще в студенческие годы нарекла себя Ириной. Хорошие знакомые называют ее Риной, совсем близкие величают Ирикой. Не Ириша, Ирика через «к». Это Ваня придумал. В детстве у него были проблемы с произношением ряда звуков. Вместо «ш» у ребенка получалось «к». Никифор обращался к супруге Ириша. Сын копировал папу, но у него выходила Ирика. «Забавно», — улыбнулась я. «Невозможно представить шефа картавящим мальчиком». «Все когда-то были детьми», — вздохнул Борцов. «Даже я». «Уверен, что Рина, отлично зная, как Инна обожает Лёшу, очень хочет помочь Голиковой и клюет мозг Ивану. А он почтительный сын и тревожится о здоровье мамы, не желает, чтобы та нервничала». «Танюша, у тебя на лице появилось выражение ужаса. Чем я тебя так напугал?» «Простите, Глеб Валерьянович», — вздохнула я. «Ужас я испытываю не от работы. У меня качается зуб. Он на штифте. Надо идти к дантисту. До паники боюсь стоматологов. Все надеюсь, что обойдется. Не потребуется встречаться с бормашиной. А потом задеваю коронку языком и... ужас, ужас, ужас». Эксперт пошел к двери. «Если когда-нибудь встретишься с Риной, знай, дама терпеть не может обращения по отчеству. И она слишком хорошо воспитана». «Воспитание может быть слишком хорошим?» — усмехнулась я. Глеб Валерьянович взялся за ручку. «Я знаком с Ирикой давно. Бываю у них в доме, сейчас реже, чем раньше, когда был жив Никифор Иванович, но раз в 2-3 месяца забегаю. За долгие годы общения я ни разу не видел Рину в халате, с растрепанными волосами, без легкого макияжа. На столе в гостиной всегда кружевная скатерть, чай подается в красивых чашках, никаких кружек. Ирика не позволяет себе закричать, устроить истерику, она всегда в ровном настроении». «Тетя робот», — вздохнула я. «Наверное, у дамы никогда штифтовые зубы не качаются». «Нет», — возразил Глеб Валерьянович. «Она человек, идеально владеющий собой. У меня Рина вызывает чувство уважения. А зубы надо лечить. Штифт не прирастет, если закачался». «Ясно», — кивнула я. «Босс побаивается авторитарную мамашу. Что-то мне подсказывает. Идея превратить меня в сотрудницу Света Тура принадлежит Ирине». «Рина не вмешивается в рабочие дела единственного сына. Ей это даже в голову не взбредет», — возмутился Борцов. «Ты ошибаешься». «Поверь, Ирика просто нервничает из-за подруги, а Иван попадает с ней в резонансные колебания. Мысль о причастности Иры к расследованию — абсурд. Она не молода и понятия не имеет, чем занимается сын. Разболтался я, надо работать. Пороюсь в результатах вскрытия всех покойных мужей Лазаревой, авось что-то занимательное выплывет. Танюша, идея о временной работе в турагентстве не особенно хороша, но Рина к ней отношения не имеет. Борцов дернул дверь и спешно ретировался в коридор. Я осталась в кабинете одна, в голове толкались острыми локтями разные вопросы. Почему Глеб Валерьянович, услышав мое предположение насчет того, кто придумал отправить меня поработать в турагентство, так занервничал? Борцову совершенно не свойственна экзальтация. Он должен был просто сказать: «Рина не из тех, кто сует нос в дела сына». А он принялся бурно возражать. Странно, однако. И в отсутствии логики до сих пор Глеба Валерьяновича нельзя было упрекнуть. Но пару минут назад он обронил фразу: «Мать понятия не имеет, чем занимается сын». Может, это и так. Сотрудники особой бригады не имеют права сообщать о своей работе никому, даже близким родственникам. Но если Ирина не в курсе, где служит Иван, почему она попросила его выяснить, убивала ли Вера своих мужей? Думаю, шеф докладывает мамочке все рабочие новости, а в ее голове созревают ценные идеи. Ну, например, такая, как направить Сергееву в светотур. «Эй, ты спишь?» — спросила Кира. «Нет», — быстро ответила я, выплывая из своих мыслей. «Внимательно тебя слушаю». «Согласна?» «На что?» Не поняла я. «Не надо врать, что мои слова достигли твоих ушей», — надулась Ручкина. «Но я не гордая, повторю. Хочу сгонять на часок в магазин. Посидишь пока одна?» «Светлана Алексеевна и Лена в офисе», — напомнила я. «Только Лазарева куда-то смылась». «Вип-клиентки на дом отправилась», — пояснила Кира. «Есть у нас особо звездные. Западло им самим в контору приехать. Если Светка тебя после испытательного срока оставит, познакомишься с ними». «Жесть! Нечаева и Ленка сейчас кофе пить порулили, не скоро вернутся. Так я сношусь туда-сюда. Если придет выгодный клиент, сама с ним не занимайся, напортачишь. И тебя в фирме не оставят. Скажи, я секретарь. Оставьте свой номер телефона, наш самый опытный сотрудник Кира с вами свяжется. Принести тебе пончик». «Спасибо, не люблю сладкое», — ответила я. «Ясненько», — захихикала Кира. «На диете сидишь». «Но успеха тебе на ухабистом пути самоограничения и истязания голодом. Я вот не заморачиваюсь, ем что хочу. Если кому-то моя фигура не нравится, это его проблема. Меня все устраивает». Ручкина ушла, а я окинула кабинет взглядом. В офисе сейчас ни души. Отличный момент пошарить в письменном столе Лазаревой. Вдруг у нее там нечто интересное припрятано. Вера единственная из служащих, кто тщательно запирает ящик и дверцу. Но ни один замок для меня не проблема. Я вынула из сумочки отмычку и на раз-два открыла запоры. «Ну-ка, скажите честно, что лежит в ящиках вашего рабочего стола? У меня там полно всякого беспорядочно сваленного барахла. Каждый раз, роясь в выдвижном ящике, я говорю себе: завтра непременно выкину ненужные вещи, все необходимое сложу в стопочки. Но на следующий день времени разгрести кучу, состоящую из ластиков, скрепок, шариковых ручек, карманных календариков, карандашей, фантиков, бумажек, опять не находится. А вот внутренний мир письменного стола Веры оказался другим. Справа лежала толстая тетрадь в черном кожаном переплете. На обложке не было изображений котят, щенят, медвежат, утят. Я открыла находку и увидела множество красивых рисунков. Картинки были выполнены цветными карандашами. Они поражали тщательно выписанными деталями. У всех человечков были лица, пальцы на руках, волосы, одежда с пуговицами, ремнями, карманами. Художник очень старался. Похоже, потратил на создание картинок немало времени. И на каждом листочке вверху было название. «Пьем чай в сентябре в чуланчике. Федя, Гена Волков и я. Катаемся на мопедах в сентябре. Гена Волков и я. Толя Паскин, Семен Кратов, Гена Волков и я занимаемся в январе танцами. Гена Волков поступает в университет. Володя Сачков, Гена Волков, Толя Паскин, Семен Кратов и я летим на самолете в октябре на море. Героями всех рисунков были одни и те же четыре мальчика и Вера с братом Федором. В тетради оказалось уйма листов с жанровыми сценками. По слегка обтрепанным уголкам мне стало понятно, что ее часто листают. И последний рисунок еще не закончен. На нем пока изображены лишь лес и избушка без крыши. Над этим сюжетом Вера еще трудится. Похоже, Лазарева самодеятельная художница. Очень аккуратная, дотошная к деталям, но не особенно талантливая. Мне показалось, что тетрадь не представляет интереса. Но я старательно сфотографировала все страницы. На внутренней стороне обложки нашлась запись, сделанная ровным круглым почерком аккуратистки. «Если вы нашли этот альбом, верните его Вере Лазаревой за солидное вознаграждение. Он мне очень нужен». Далее шел номер телефона. Я закрыла тетрадь с рисунками и продолжила ревизию сусеков стола «Черной вдовы». Слева обнаружила линейку, ластик, карандаш и... Ни в ящике, ни в тумбе на полках более ничего не было. Дверь кабинета тихо заскрипела, я метнулась на свое место и, лишь плюхнувшись с размаха на стул, сообразила, что не заперла стол Веры. Но исправлять промах уже было поздно. Створка распахнулась, и в комнату вошла Лена.